По легенде, когда всегда полуголодный крестьянский сын Никит Каминов еще только приобщался к церкви, один ясновидящий татарин предъек ему необычное будущее. «По что так просто ходишь, и блюдись, и ходи опасно, то есть осторожно, ибо ты будешь государь великий или патриарх». Видно, на роду было написано худосочному юноше стать великим церковным реформатором и возмутителем спокойствия на Руси. Патриарх Никон и его реформы. У нас в гостях историки Алла Бурлинова и Игорь Андреев. Здравствуйте. Алла Бурлинова. Выпускница Московского педагогического государственного университета имени Ленина. Кандидат исторических наук. Доцент кафедры отечественной истории. Автор цикла статей по 17 веку «Россия глазами иностранцев». Игорь Андреев, выпускник Московского государственного педагогического института, профессор, кандидат исторических наук, преподает в высшей и средней школе, автор более 100 научных работ и публикаций, в том числе «Алексей Михайлович» и «Век устроения». Если так посмотреть в этой биографии, сравнить с биографиями других героев XVII века, ну, пожалуй, самый интересный взлет. Может быть, только самозванец первый сопоставим. Он уселся на трон, а этот одел патриаршую митру. И тут, кстати, даже с самозванцем есть известные параллели. Ведь Никон родился, будущий патриарх, в мае 605 года. И если вы вспомните, 605 год – это как раз время торжества самозванства. Умер только что скоропостижно Борис, да, войско переходит на сторону. Еще буквально несколько дней, и самозванец войдет в Москву. И вот в это время рождается Никон. Ну, вот какая совершенно удивительная параллель. Крестьянский сын, тяжелое детство, известны легенды, это, пожалуй, не легенды, это были реальность, но, правда, были очень своеобразные. Дело в том, что он свою биографию рассказывал своему келейнику Шушерину такому, Ивану. Но рассказывал, наверное, все-таки пропуская через некое внутреннее сито. Поэтому тут очень любопытно, что он, так сказать, упустил, и то, что мы, в принципе, не знаем. А что он, так сказать, дозволил себе вообще-то рассказать будущему своему читателю, потому что житие, собственно, создавалось. Вот. И отсюда мы узнаем, что рано потерял Мина мать Никита Минич. Мачеха была очень злая. Тут страшный случай с детства, когда он, так сказать, полез в печку помыться, крестьянская же изба. Значит, она полез, да, она завалила дровами, что просто задохнулся мальчишка, и на крики прибежала бабушка, которая горячо любила его, вывалила эти горячие дрова и вытащила внука. На самом деле, вот эти все случаи, они ведь не просто так, они говорят о том, что, рассказывая, как бы Никон имел в голове очень важную мысль, ведь для чего-то Бог его сберег, понимаете, вот это некое мессианство, миссия, которая на него возложена, она очень характерна. И хотя Никон рассказывал уже взрослый, естественно, и уже в этой, так сказать, миссии своей уверился, но, видимо, это достаточно рано мысль стала преследовать его, и он искал постоянно, так сказать, в чем же его главная миссия, да, некое такое утверждение. Ну, а затем обучение грамоте. Он сбежал даже из-за этого, из дома. Да, да. Но вернулся же потом. Он вернулся по состоянию отца, потому что мачеха умерла. Обманом, по сути дела, да. Но любопытно, что он просто стал обучаться грамоте, то есть, так сказать, для того, чтобы читать священные тексты. Потом стал забывать, и это его испугало. То есть, ну, он такой был церковный, конечно, человек, хотя из семьи не церковной. Вот, он ушел послушником в Желтоводский Макаревский монастырь близ Нижнего Новгорода. Сколько ему было лет уже? Ну, ему где-то было чуть больше 10 лет, как я понимаю. Желтоводский монастырь – это очень такой славный монастырь Нижегородский области, с ним много что связано. Он находился в сфере внимания Романовых, на самом деле. Вот, здесь он так сказать, стал послушником, и, так сказать, он все время искал некое бремя подвига. Некая такая ретивость его была. Он ложился под колокол, чтобы не проспать раннюю службу. Можете себе представить, значит, какой же будильничек раздавался над его головой. Вот. Его обманом вытащили назад, сообщив о том, что вот эта бабушка умирает. Видимо, в семье не очень хотели. Ну, крестьянские руки на самом деле. Однако он в конце концов все-таки стал священником. Видимо, не заурядным священником. И в результате его сманили в Москву какие-то купцы по одной из легенд. Вот московский период плохо мы знаем. Где-то 7-8 лет жизни. Да, Никона, да. Получается, что он лет в 20 вернулся вот, под предлогом, что бабушка умирает. Там и отец сразу у него умер. Ага, и он уже 20 лет был, да, по договоренности с родственниками женился на той девушке, которую ему там предназначили. И вот устроился священником, потому что был начитан весьма вот, в какую-то там местную церковь. И, а так как на противоположном берегу реки Макаревская ярмарка, вот эта знаменитая, как раскладывалась, и туда заезжали московские купцы, они были наслышаны вот о таком священнике. Ну, Лыскова пригласили, это очень крупное такое село. В свое время они его начали часто очень посещать, и потом вот он им очень понравился, и они его предложили в Москву переехать. Ну, это семьей, легенда, да. Конечно. Это легенда, вот, да? Чем он там отличался, не совсем, конечно, понятно. Здесь довольно провальный период. Но важно другое, что вот будучи в Москве, может быть, здесь и появились первые его связи, на него обратили внимание. Но там важно другое, что там произошел вот такой момент, когда умерли один за другим в течение полугода три сына его. А реакция его была такая, что, опять же, Бог – это некий символ. Вот он призвал, так сказать, детей в райские кучи для того, чтобы он мог некую миссию выполнить. Потому что ясно, пока дети... Он, например, так сказать, вряд ли бы ушел в монахи. Ему надо было, по крайней мере, их поднять и тогда, так сказать, реализовать себя. И вот он это осмысливает как некий призыв. То есть опять вот это некое мессианство и поиск главной темы жизни. Вот. И он уговаривает свою супругу, чтобы она приняла постриг. Ну, а сам отправляется на север. Монашеский постриг – церковный обряд в христианстве, совершаемый при посвящении в духовные звания или в монашество. Заимствованный из обычая стричь волосы рабам в Риме и Греции, символизировал рабство Богу. При посвящении совершается крестообразное пострижение посвящаемого с произнесением слов «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Игумен испытывает твердость постригаемого троекратным повелением подать ножницы и троекратным отвержением их. Каждый раз постригаемый смиренно подает их и целует руку игумена. Приняв ножницы в третий раз, игумен крестовидно постригает посвящаемого и нарекает ему новое имя, напоминая тем окончательное отречение его от мира. Опять же, не в Москве принимают постриг, уходит на север. Это говорит о его, конечно, вот такой церковной такой ярости, так сказать, глубокой вере. Он уходит туда, в Соловки. Да, а точнее, встречу. Даже не в Соловки, а так называемый Анзерский скит. Анзерский скит, да. Да. Значит, здесь... Ну, это суровое место, я там, в общем, бывал. Да, это... Хотя летом. Елиазарий знаменитый. Да. Это инок Елиазарий. Он отличался вот таким монашеским рвением, подвигом. Но при этом он был хорошо известен царской семье. Дело в том, ведь, что у первого Романова долго не было наследника. И, так сказать, призвали именно Елиазария как подвижника. Промолился. Да, он целый год в чудовом монастыре родился. Молился, родился Алексей Михайлович. И, так сказать, как бы, в частности, молитвами. Вымолили. Да, и поэтому Елиазарий был известен и вхож вообще-то в царский покой, что немало. Вот сюда приехал, и здесь принял постриг молодой Никон, ему было где-то чуть больше 30 лет. Здесь, в Анзерах, он отличался еще большим рвением. Ему было... Там был очень устав строгий, более строгий даже, чем на Соловках. Скифский устав, конечно. Да, такой очень. Такого ему это было мало. Да. Да, он еще, так сказать, возложил на себя целый ряд, так сказать, бремя такого монашеского подвига. Согбенное, но он, так сказать, нес его. И... Псалтырь читал каждый день полностью, и плюс тысячу поклонов клал, земных, да. Клал. Потом и это ему показалось мало. Ну, он был вообще... Да, он очень ревностный. С точки зрения человека, конечно, он был именно человек крайности. Вот он, так сказать, должен был доводить до крайности. Рвение – это рвение. такой историк Георгий Флоровский, протоиерей. Он очень точно сказал в этом смысле, что тайна Никона в его темпераменте. Вот этот темперамент, неуравновешенность Никона давал себя постоянно знать. Если вы посмотрите его биографию, это вот, ну, такие повороты, так сказать, очень резкие в судьбе. Это человек, я имею в виду Никона, который много писал, много думал, много размышлял. А он самоучкой был? Да. Или... да, самоучкой. Да. Характерно для России того периода. Ну, кстати, что... Соловки считались наиболее книжным монастырем в то время в России. И особенно на севере. Поэтому ну, там же библиотека была богата. Соловецкий мужской монастырь был основан в 30-х годах 15 века. В 60-х-70-х годах 17 века один из центров Роскова. В 16-м, в начале 20 века место ссылки. Монастырь упразднен после Октябрьской революции 1917 года. В 1923-39 годах на его территории действовал Соловецкий лагерь особого назначения «Слон» и тюрьма. С 1942 по 1945 здесь находилась школа юнг военно-морского флота. С 1967 – музей-заповедник, а в 1991 Соловецкий монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Никон. Первоначально он, конечно, вернулся, когда вернулся уже с севера в Москву. У него была идеология так называемых провинциальных ревнителей. Ну, грубо говоря, это те люди, которые потом станут учителями, так сказать, старообрядчества. Многие будут причастны, так сказать, к этому. Вот. Но он быстро принял то, что называется столичные ревнители. То есть те, которые ориентировались на... греческую, так сказать, образованность, обряд греческий, он их перенял. А первоначально он тоже упрекал греков в непоследовательности, в отсутствии, в некоторых случаях, благочестия, в сомнении в их обрядах и так далее. В истинности веры. Ну, в общем, многие как бы высказывания, отдельные, точнее, высказывания. Но быстро в этом плане перестроился. И вот здесь как раз вот мы говорили о том, что он противоречив. И в литературе это противоречие, потому что ведь к Никону по-разному относится. Есть, так сказать, вещи, где Никон превозносится и безупречен. В основном это, конечно, церковные писатели, но есть и светские писатели. А есть вещи, так сказать, обратные, где сомневаются в властолюбии, как черта характера. Религиозность, как, ну, никто не сомневается, конечно, в религиозности, но с неким потаенным смыслом. И такие обвинения есть. Парадокс-то заключается в том, что Никон вот в силу своего темперамента, о котором мы говорили, особенностей характера вот этой резкости его, дает основание и повод говорить, что есть и то, и другое, как бы, и находить, по крайней мере, аргументы. Понятно, наверное, что реальный Никон, так сказать, опровергнул бы некоторые обвинения. Ну вот, такое противоречие в литературе создается. Хотя вот последняя новейшая литература, она благоволит к Никону. Он, конечно, глубоко религиозный человек, но непростой. Но все-таки церковный корабль нужно было вести спокойным курсом, не надо было, да, его так расшатывать, эту лодку. Да, он отчасти повинен. Да, вот именно, конечно, в этих крайностях его, понимаете. Вот после этого, вот мы его на Анжоре ведь оставили, когда он принял, да. Значит, потом он съездил вместе с Елеазарием в Москву. Это была обычная практика, на самом деле, из монастырей, из северных, других, приезжали в Москву в установленное время для сбора милостыни. И в том числе попадали даже к царю, хотя был даже график установлен, потому что ездили очень часто, особенно греки, между прочим, ездили, пришлось, так сказать, определенный график устанавливать. Вот. И, а у них церковь прохудилась, Николая, и она уже была в таком состоянии, набрали на 500 рублей. Видимо, Никон, вот, поскольку Елизарий был вхож и принимали кругом, да, думаю, что здесь Никон, если не раньше, то здесь какие-то имел знакомство. Он же начал говорить, его начали слушать, наверное, обратили внимание. Ну, обратили внимание. Что он там говорил, как слушали, не ничего не знаю. Но, видимо, обратили внимание, потому что потом он возвращается на Анжер, и здесь конфликт. Из-за этих 500 рублей. Да, в частности, из-за этих 500 рублей. Никон считал, что нужно камень каменную церковь строить. А Елизарий считал, что это роскошь. Ну, не нужно каменную каменную. Нет, там не только. И плюс просто... в темпах строительства было. Традиционная, ну, может быть, для, да, России традиционная, борьба хорошего и отличного. Но, тем не да. менее, вот это материально их рассорило. Елизарий не спешил тратить 500 рублей. Никон сомневался, говорил о том, что якобы могут появиться разбойники, ограбить. В общем, ну, не в этом дело. На самом деле, до конца все какие-то не точно. Какие-то в Нанзове разбойники? Ну, почему? С моря деньги огромные, да, с моря могли прийти, случались разбои и погромы. Тут другое дело. Я так думаю, что два медведя в одной берлоге. Молодой медвежонок, так сказать, вырос и уже не умещался. Натура настолько харизматическая, настолько лидерная, да, что как бы вольно и невольно он, видимо, вошел в конфликт с Елизарием. Кстати, он когда стал патриархом, обогнав, так сказать, в карьере Елизария, которого тоже, кстати, в патриархии выдвигали, значит, ну, предлагали, во всяком случае, он к нему благоволил, так что он не мстил, и это... Но тут другое важно. Он ведь отрепетировал свой уход. Он сел на лодку, сказав, что, так сказать, даст простор гневу и не будет спорить, так сказать, со старшим, с Елизарием и с игуменом, как бы. И вот на лодке поплыл, да, попал там в бурю, вот его тогда опять и выбросило, еле да, еле спас. Опять вот судьба этот мотив, для да, чего-то, да. Но я в другое хочу обратить внимание. Он же отрепетировал свой уход от царя с патриаршества. Понимаете? Он тоже дал, так сказать, столкнулся с неправедным, несправедливым гневом, как он считал, и ушел, да, в простор, так сказать, власти. И вот здесь то же самое повторилось. То есть... Но вот в этой судьбе удивительные повторы, модели отрепетируются. И это говорит о неких таких устойчивых поведенческих стереотипах и предпочтениях, которые сложились у Никона. Так сказать, был выброшен на берег, в конце концов подошел к озеру Кожа такая. Здесь был Кожеозерский монастырь. А его выбросил на берег не Анзера, не Соловков, нет, а нет, берега, ну, берег. Да, нет, по-моему, даже Гейостров, если сейчас мне да, память там, не изменяет. Он, да, он же обетовал здесь. Ну, вообще-то удивительная вещь. Вот тоже я задумался, может быть, как светский человек в этом плане неправильный. Но вот выкидывает человека на берег, и он дает обет поставить монастырь. Но в конце концов, несколько десятилетий спустя Петра тоже здесь, не так далеко, когда он в Архангельск был и на яхте плавал, попал в бурю. На Заячье там было. Да, ну да. Нет, они там в последний момент проскользнули, а уже, так сказать, причащаться начали, все уже, так сказать, проскользнули, так сказать, Петр вышел, в общем, спаслись они. Петр ведь не монастырь, он крест поставил на месте спасения. Но монастырь не давал обет. А Никон дал обет, что монастырь... глубоко верующий человек. Но что-то еще в этом, понимаете, вот некая такая уверенность. Восстановить, поставить монастырь, будучи пока лишь простым иноком. На Кожеозерском монастыре ведь непростые монахи. Среди монахов был, так сказать, Львов такой монах. Брат его был думным дьяком, очень влиятельным дьяком. И у них были вполне определенные связи с Москвой. Брат, так сказать, за братом, может быть, через него, так сказать, узнали про Никона. Да. Вот тут, так сказать, есть исследование молодого одного ученого. Вот он, так сказать, обратил внимание на эти связи. Потому что в истории, конечно, 17 века, как и в других времен, важны вот эти личностные связи. А они часто не фиксированы и теряются. И вот мы говорим о легендах, а вот часто легенда именно поэтому рождается. Потому что это ушло, это не осталось, это почти не записано в документах. И объяснить невозможно. Да, личностное, но важно. И вот это, понимая историки, иногда, может быть, вынуждены домысливать, предлагать свои интерпретации, версии. Да, которые так или иначе все равно спорные интерпретации. Вот. И несколько лет спустя, в 1946 году, он едет, будучи уже игуменом, в Москву, вот за, опять же, той же самой милостью. Да, да, та же милость, те же дела. И попадает на встречу с царем, который был им очарован. Ну, вот тут опять, понимаете? Да, как он тоже попадает, механизм непонятен, но то, что встреча с царем произошла, и молодой Алексей Михайлович был очарован. Да нет, ну, встреча – это было обычное дело. При это все обычное. Приезжие монастыри, эти игумены, там, посланцы из монастыря, они встречались с царем, они делали ему подарки. Подарки-то обычно были иконки того святого, в честь которого или монастырь, или главный храм монастыря, там, и так далее. Значит, он им соответствующие одаривал, и, так сказать, поминки были очень большие, милостыни очень важные для монастырей, хотя по реестру часто. Вот. Но он обратил на него внимание, понимаете? Ну, я вот иногда прикидываю, ну как это могло быть? Это же недолгая встреча. Значит, какой же слово-то было у него? Ну, вы понимаете, по документам мы знаем об этих встречах. Что и как, и насколько они продлевались, это не фиксировалось, понимаете? Неужели он за то короткое время так сумел поговорить, что обратил внимание? А за трапезу не приглашали царскую вот таких посетителей? Факт неизвестно. Таких челобитников? Нет, за царский стол-то? Нет, ну царские столы устраивались. Я просто сейчас, так сказать, то, что читал, не обращал как-то внимания. Светских-то лиц приглашали. Да нет, приглашали, конечно. Потому они что если стол, то пока все, так сказать, закусывают, естественно, нет, человек ну, может говорить. Человек не может, вдруг, да? Не может так просто подойти к царскому отдельному столу, понимаете? Вот. Там другое дело. Я думаю, что все-таки Алексею Михайловичу уже о нем сказали. Обратить внимание. Вот эти вот нефиксированные личные связи, о которых мы говорили, вот с Львовым, например, и так далее, дали о себе знать. Нет, ну все равно, когда приходит инок, благодаря которому... Он игуменом был в монастыре. Он уже игумен. Когда приходит инок, который раньше служил у человека, меня который зарит, вымолил, собственно, Алексея Михайловича, да, его рождение. Ну, вот здесь какие-то... Вот вы родили новую легенду. Выдвинули версию. Мог рекомендовать, несмотря на все трудности. Ведь он же ушел-то как бы красиво. Он же без скандала ушел, с одной стороны. Ну, как вам сказать? Хотя он наслушался, сел на лодку с двумя спутниками и отплыл. Да, это некое такое ослушание непоощряемое. Он сам за такие вещи будет потом наказывать, потому что очень в этом плане, так сказать, жесткую монастырскую дисциплину будет наводить. А церковь не только, так сказать, монастырскую жизнь, церковную жизнь, а светскую жизнь, будучи вот человеком монастырским, так сказать, по воспитанию, натуре и духу. Царь и оставил, да не просто так оставил, а он стал вообще архимандритом Новоспасского монастыря. Новоспасский монастырь. Романовская очередь. Да, это усыпальница Романовых. Да, так он там его очень быстро украсил и вообще там порядки завел очень хорошо. Ну, начал строительство. Да. И здесь надо, да, должно опять, вот смотрите, у крестьянского сына какой же должен быть оплот, если угодно, а на самом деле, так сказать, уверенность, мессианство, ведь он вот строительством стал заниматься постоянно. А что такое строительство в 17-м и вообще в древнерусской жизни? Это ведь главный язык, так сказать, выражающий некий вот эти монументальность, ну, в данном случае церковная архитектура, это ведь, так сказать, главные идеи, воплощенные в камне, так сказать, да, идеологии. Там, конечно, с точки зрения интеллектуалов, был и больше интеллектуалов. Тот же Иоанн Неронов знаменитый, который вот в Казанском соборе стал протопопом из Нижнего Новгорода, так сказать, пришедший. Значит, ну, видимо, споры, видимо, беседы эти, которые они вели между собой, увлекали царя, и он был с удовольствием слушал это. Тогда была вот эта идея у ревнителей московских, что нужно духовный престиж Москвы поднять и Московского царства, и Московской церкви. И они как раз собирали со всех провинций вот таких талантливых священников, талантливых религиозных деятелей, Вот, и как раз ну, вот, очень ну, много они собирали они... или наоборот да. Как ну, бы, да. Таких ревнителей распространяли, потому что они же нашли Аввакума. Да, да, вот. Потом. Он же да, тоже не оппонент, из Москвы. Да. Обрати внимание, все из Нижегородского края. Все из Нижегородского, да, все с Волги. Да, да не в этом дело. Это ведь Нижний Новгород, город, это да. Время второго ополчения. Да. Видимо, там был такой мощный духовный подъем в Нижегородском крае, что он еще и имел силу именно вот, так сказать, не только очищения, но и духовного подъема. Второе Нижегородское ополчение сложилось в Нижнем Новгороде в сентябре 1611 года. Его целью было освобождение Москвы от польского войска. Ополчение состояло из отрядов дворян, горожан, крестьян центральных и северных районов России и Поволжья. Руководители – гражданин Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. В августе 1612 года с частью сил первого ополчения второе ополчение разбило польское войско под столицей и в октябре освободило Москву. А сохранились ли мнения или участие вот в этом процессе тогдашнего патриарха Иосифа? Ой, ну Иосиф, можно сказать, что он достаточно серый был фигурой, он уже был очень взрослый, он во все эти вещи не вмешивался. Угу. Вот. Да нет, я бы немножко даже иначе сказал, Алла Юрьевна. Он достаточно негативно отнесся к посягательству на его власть. Ревнителей. Потому что, ну что такое? Есть даже термин в науке – бунт белого духовенства. Вот эти протопопы. Угу. Ну, в данном случае Никон немножко выпадает как бы из-за этой обоймы. Но в основном кружок ревнителей благочестия – это протопопы. Да, и попы, протопопы, то есть белое духовенство. И вдруг они начинают, так сказать, обсуждать вопросы, связанные с церковной жизнью, церковной политикой и так далее. Поэтому уже с точки зрения даже иерархии, так сказать. Да, претендует на архиерейский сферу. Да, и поэтому он негативно. Потом, конечно, там был поднят вопрос о единогласии, как бы, то есть Слово Божие, так сказать, сама служба может в несколько голосов идти, или, так сказать, гласов, или в один. Ревнители, поскольку они выступали как некий новый тип русского благочестия, которые словом, так сказать, поднимали духовную жизнь, устроение проводили церковь словом и упорядочением обряды, как бы. Для них важно было вот единогласие. Да. Значит, слово не дойдет. А на Руси еще со времен Стоглава да. Была... Стоглав уже этот вопрос обсуждал на самом деле. Стоглав и собор. Да, то есть 100 лет назад, так сказать, возникали эти проблемы. А на Руси там, так сказать, были многие церкви, где многогласно служба шла. Ну, грубо говоря, это получалось так. Блин, ты приходишь, рядом. Все в 3 раза, в 5 раз быстрее происходит. А вроде как все соблюдено, так сказать, ты, так сказать, то, что положено, как церковный человек, выполнил, присутствовал, но только да, не за час. Уже прошла, да, не за час, а за 20 минут. И ты идешь по мирским делам. И Иосиф понимал, что особенно в городе, да и в крестьяне, но в городе особенно, где 3 церкви, и одна многогласно, а в другой ревнитель единогласно поет, паства пойдет туда, где многогласно, и туда деньги понесет, и так далее. Будет все да, лапидарно. Быстрее, так, да. Да. Потом, так сказать, будут упрекать, значит, вот ревнителей, что долго допоешь, расход свечей большой. Причем не только попрекать будут, так сказать, священники, мирские люди, а сами священники, так да. сказать, будут предъявлять претензии подобного рода. И Иосиф, понимая, что многие от этого пострадают, я имею в виду духовенство, он, так сказать, очень скептически относился к единогласию. Ведь был даже на соборе, буквально следом за собором, принявшим Земским собором. Соборное уложение знаменитое 649 феврале 49-го собор церковный, и на нем обсуждался вопрос о единогласии. Вот Стефан Нефатьевич, значит, потребовал, чтобы было единогласное пение. Ему отказали. А он тогда выступил со слом, так сказать, повторяя, так сказать, знаменитые слова о том, что вы не пастыри, а волки и так далее и тому подобное. Иосиф в связи с этим даже потребовал его осудить по первой главе соборного уложения. То есть хулитель церкви, то есть смертную казнь, да, по сути дела, потребовал. Но, естественно, ни он, ни царь на это пойти не могли. Ну вот до чего доходило. Важно, что в этот период наш герой перешел на сторону, так сказать, ревнителей, да. И здесь, будучи архимандритом Новоспасского монастыря, он очень интересную вещь стал проводить. Понимаете, ревнители ведь, они не только о церковной жизни, с которой предлагали начать, прежде всего, они, так сказать, хотели оцерковнить, вести, так сказать, жизнь, правду, да, в светскую жизнь, справедливость, правду, так сказать, основанную на божественной правде. И, значит, Никон стал принимать челобитные для царя, мирские челобитные. То есть, ну, открыл, так сказать, канцелярию. Приказик такой. Да. Ну, с разрешения царя. Да, с разрешения царя. Алексей Михайлович его приглашал. Да, общественную приемную при Новоспасском монастыре. Там, так сказать, открывались ворота, толпа просителей. Алексей Михайлович к нему приезжал каждую пятницу, пяток. И здесь они в церкви беседовали и разбирали эти жалобы. Государственные темы. Понимаете, да. Смысл-то очень важный. Разбирали грамоты в церкви. То есть вот вам, так сказать, симфония. Не в палатах. Гармония, церкви, да, да, так сказать, под, так сказать, церковную службу, так сказать, это выйдет, так сказать. Здесь обсуждали и выносили, так сказать, справедливо разговоры вот в единении, приговоры в единении царя и, ну, в данном случае, архимандрита Никона. То есть он, конечно, тут набирал вес, авторитет, потому что Алексей Михайлович, как человек, тоже, так сказать, понимаете, программу правды выдвигал. Ну и именно в эти годы он становится тем, что Алексей Михайлович назвал особенным другом. Он, конечно, ведь не забывайте, он еще достаточно молодой человек, царь второй Романов. Ему, конечно, нужно было плечо постоянно, на кого можно опереться. И Никон оказался тем человеком, и внешне, видимо, потому что мы вот не касались этого описания, но ведь он был здоровым, могучим, так сказать, крупным, могучим. И телом, и духом. Да, мужчина, который совершал такие и духовные, так сказать, и телесные подвиги, что называется. И вот прислониться к нему, видимо, очень хотелось кому-то. Он прислонился к Борису Ивановичу Морозову, но, видимо, понимал, что Борис Иванович Морозов не праведник. Конечно, человек, ну, к нему претензии можно было предъявить серьезные. Хотя умный, несомненно, и политик, и так далее. Дядька вроде воспитатель, но Никон оказался ближе. В 49-м году он становится митрополитом новгородским. Новгородский. То есть это второй. Это второе по месту, да, по иерархии. Едет туда. Здесь два важных факта жизни надо подчеркнуть. Во-первых, он начинает выполнять программу ревнителей. То есть и, так сказать, единогласие вводить, и украинское, ну, скажем так, пение церковное вместо хамовного, так сказать, которое на Руси, ну, более мелодичное, гармоничное в этом. Но, красиво, так сказать, вы, ну, оно красивое, но воспринималось-то в рамках традиции как новое, новационное, значит, сумнительное пение. Вот. Ну, начинают, так сказать, проводить вот эту программу ревнителей. Плюс он одновременно начинает выполнять уже свою программу. Не забывайте, что ведь 48-49 год – это и наступление на положение церкви. Церковь, да, потому что соборное уложение, монастырский приказ, он отбирает у церкви целый ряд очень важных прав. Да, да, да. Церковный суд, да, церковные, да, так сказать, там, светские люди, которые жили в монастырских и владычьих в отчинах теперь судится. Ну, в общем, доходы начинают контролироваться. Он вот это отбивает у царя и получает право, так сказать, как бы, грубо говоря, новгородская огромная епархия, она вне неких положений. Выпадает из действия соборного уложения. Да, монастырский приказ, ну, да, и так далее. То есть вот тут он и начинает нащупывать свою заглавную тему жизни. Не то, что мы потом будем называть Никоновская церковная реформа, а священство. В священстве патриаршества, как главное, ну, И вольно и невольно, а в патриаршестве это я, когда особенно станет патриархом. То есть вот этот, так сказать, спор отстоять, как он понимает симфонию властей, как он понимает Никон взаимоотношения светской и церковной, духовной власти, вот здесь он начинает нащупывать, именно в Новгороде. Второе событие, которое, видимо, сильно произвело на Алексея Михайловича поведение Никона во время 1650 года. Он, в общем, вел себя достаточно мужественно, хотя есть... Хладнокровно достаточно. Да, да. И после этого, видимо, это на Алексея Михайловича произвело впечатление. Бескровно фактически бунт был подавлен, хотя там разные о нем воспоминания. Но повел он себя достаточно жестко, но при этом... Не допустил крови. С точки зрения пастыря он правильно себя повел. Да. То есть он, с одной стороны, просил не наказывать и простить их, новгородцев, так сказать, заблудших. А с другой стороны, он анафему пропел руководителем восстания. Это тоже легенда, что был избит. Это, наверное, не легенда. Им до крови и лежал там на палате. Побили его там. Есть разные версии, якобы били даже... В шапке, в колпаке камни завертывали и стукали его, потому что вроде как ударить камнем все-таки церковную фигуру неудобно, так вот таким образом. Ну, по-разному. Во всяком случае, он достаточно мужественно себя вел и был избит. Ну, все, как бы, наши ревнители так или иначе попадали вот под молот недовольных. И вот уже, будучи в Новгороде, он окончательно, так сказать, укрепил своей позиции как реальный лидер вот этих ревнителей с их программы, церковной программы и, скажем, даже шире и политической как бы программы. И, в общем, по сути дела, ждали смерти Иосифа. Ну, тут и тем, как мы будем обсуждать, собственно, избрание на патриаршество, и вот все, что там было, саму процедуру, интриги, если их можно так назвать, надо поговорить еще о царе. Ведь дело в том, что у него была своя программа, у Алексея Михайловича, да, и вот вопрос мой в следующем заключается. Действия Никона были вызваны пониманием, что царь хочет, и подстраиванием под мнение царя, либо он жестко проводил свою линию, такую, в общем, достаточно прагматичную, хотя прагматичную, но выдержанную, естественно, в правильных тонах с точки зрения церкви, богословия, канонов и так далее. Реформу, да. Вот он подстраивался, он лавировал, рвался к власти, или он думал, что... Что бы я хотела сказать, что Алексей Михайлович во всем и вот Божьей. Эти идеи ревнителей древнего благочестия, они упирались вот в ту известную концепцию «Москва-Третий Рим», и вот эта идея, что царь может возглавить Вселенское православное царство и церковь, и вот эта идея сотрудничество и доминанты среди других православных церквей, почему они ориентировались на все греческое, это давало возможность объединения церквей при доминанте именно русского православия. И вот эта вот идея, я думаю, Алексей Михайлович... Главенство царя, и он тоже мыслил свое служение именно так. И Никон как раз, вот Игорь Львович говорил, он в русле вот этих идей, конечно, он понимал вот эту... И перенял вот эту идею, и вот когда о вопросе священства и царства, он именно здесь вот эту идею проводил, что именно православный русский вариант, он может расшириться до вселенских вот этих масштабов. И в этом смысле, я думаю, что он в русле политики Алексея Михайловича действовал. Фактически это ложилось в такую, ну не имперскую пока еще доктрину, но что Москва должна стать центром вот такого восточного христианства, то есть фактически Восточной Европы всей. Греки сами в известной мере спровоцировали. Дело в том, что они очень долго попрекали, в том числе и Москву, так сказать, и вообще русские удельные княжества, тем, что истинное православие может быть только в размере, так сказать, в объеме царства. А поскольку царство было у них, так сказать, и был император Базилевс, то, так сказать, вот только здесь может, так сказать, быть центр православного мира, а все другие митрополии должны, так сказать, подчиняться ему. Но вот и кончилось тем, что они потеряли царство и оказались под турками. И эта идея обернулась, так сказать, которую они били, так сказать, все попытки противопоставить Царьград, Киеву в Царьграду, так сказать, потом Владимир, конкурент и так далее. А теперь все, так сказать, они не имеют царства, а царство осталось одно православное, это Московская Русь. Ну, да, то есть византийский урок был воспринят Был, так сказать, правильно, да не только до Никона уже. И что, собственно, так сказать, московская идеология в данном случае, что делает Алексей Михайлович? Он, так сказать, собирает православных, которые томятся под подданством и игом иноверных, так сказать, государей, вот некое такое вселенское православное царство. И... Выполняйте свою миссию. Да, говорит... то есть не только о государственных делах думать, но и о церковных, конечно, об устроении вот этой церкви. Потому что церковь и православие может быть только в рамках православного царства-государства. И в этом смысле он, так сказать, в рамках идеологии той же Москвы, Третий Рим, как бы вот отвечает за... православие православных единственно перед Богом. Он несет эту ответственность. И здесь Никон как раз ему в этом плане мешает, потому что Никон как бы тоже отвечает. Да. Но это потом проявится, это будет предпосылкой, конечно. Да, посмотрите, в этом плане Иван Грозный ведь тоже, так сказать, сначала послушен Макарию, да, но потом с Филиппом, так сказать, сталкивается. Почему? Потому что Филипп начинает осуждать его деяния, в данном случае только нравственно, так сказать, с точки зрения неких церковных, но церковное, это, так сказать, это одновременно божественное некое установление, а на самом деле кто ответствует перед Богом? Он, Иван. И он, так сказать, Филиппа Калачева, расправы. Это то же самое происходит здесь, только несколько в другом варианте, так сказать. То есть с точки зрения Алексея Михайловича Никон вдруг начинает выполнять несвойственные ему функции. Хотя первоначально, например, когда были, так сказать, напоминали о традиционных функциях русской государи, ну, они, в принципе, иерархов назначали и так далее. Алексей Михайлович говорит, что ты что, хочешь меня столкнуть с Никоном, так сказать, и отказывался это делать, так сказать, как бы разграничение вот это, так сказать, мирское, земное, это мое, церковное, а не мое. Тут еще очень важная штука. Понимаете, на самом деле, если угодно, столкновение было неизбежно. В каком смысле неизбежно? Потому что все, что было связано с церковью, противоречило тем тенденциям жизни, которые существуют в XVII веке. Вот посмотрите, сила церкви в чем? В том, что она владеет мировоззрением. Мировоззрение какое? Церковное, религиозное, грубо говоря, упрощающее. Да, традиционное. Сознание, да. Да. А тенденция веры, да, развития XVII века – это переход от традиционного общества к раннему новому времени, от церковного сознания к светскому сознанию. И вот этот переход был возможен только в одном плане. Если церковное утрачивает свое центрально образующее значение, так сказать, и отходит, если не на второй план, то, так сказать, живет рядом со светским, так сказать, да, и, так сказать, отпускает как самостоятельные формы сознания и искусство, не религиозное искусство, а светское искусство, науку, а не как некие религиозные, научные знания в рамках религиозных, понимаете? Поэтому церковь неминуемо, объективно должна была ужиматься. Значит, должен был ужиматься этот крупный мужчина под названием Никон. То есть получается, что жизнь требовала от государства тех шагов, которые Алексей Михайлович предпринимал, там и реформа военная, и разные другие реформы, касающиеся светской жизни. И, понимаете, а, например, церковь русская считала... это ее положение и хозяйственное, и экономическое, и духовное, освященное как догмат, как некий канон. И посягательство на этот канон не принимало. Но государство, в силу жизненных интересов государства, которое, ну, свою деятельность строило сообразно жизни и те вопросы времени, которые ставило, оно волей или неволей все равно посягало вот на это доминирование церкви. Тем не менее, неужели он не понимал, Алексей Михайлович, когда, в общем, было принято решение, и те, кто кандидаты, там, которые были, в том числе, они отказались, понимая, кого хочет видеть царь на посту Святейшего Патриарха. Что ему придется столкнуться? Конечно, не понимал. Нет, не понимал. Не понимал. Патриарх, от греческого «праотец», родоначальник, в христианской церкви высший духовный сан, глава ряда поместных православных церквей. глава Русской Православной Церкви, носит титул патриарха после учреждения патриаршества в 1589 году. Занимает пятое место среди глав поместных православных церквей. Первым патриархом московским и всея Руси был Иов. Согласно уставу Русской Православной Церкви, патриарх управляет церковью совместно со Священным Синодом и подотчетен только поместному и архиерейскому соборам. Представляет церковь перед государством. Сан патриарха пожизненный. Итак, он избирается на патриарший престол. Вот, все это проходит достаточно там пышно, торжественно, как и должно было быть. Начинаются его первые, значит, какие-то шаги, и тут символичное перенесение мощей Филиппа. Сразу это... практически, по-моему. Ну, вообще, да, вы знаете, он еще выступил, вообще вот эту идею предложил Никон, но еще он был даже не в Москве, он еще был игуменом монастыря. Нет, митрополитом. Уже митрополитом Новгородским, это он не только там Филиппа, да, ведь там же еще Иова переносили. Старожевского, и вот во время этого было предложение, так сказать, Никона. Вот это как раз то, что это покаяние получает в истории. Власти. Нет, в истории это называют апофеоз православия чисто. Апофеоз православия? Да. Имея в виду вот тут он программу свою обнародовал, которая выяснила, что это не совсем программа ревнителей, а это его личная программа, вот о которых мы говорили, что священство, так сказать, ну, то, что иногда не совсем правильно толкует, священство выше царства, или точнее, не совсем тот смысл вкладывает. Вот да, он да, эту да, программу. Да. А для этого ему нужно было вот перенести мощи всех, кто пострадал, так сказать, святителей, пострадавших. От светской власти. Да, не обязательно, так сказать, пострадавших, вставших за защиту веры, так сказать, святой русской земли и так далее. Потому что Гермоген, как бы, и Иов, ну, формально не от светской власти пострадали. Один от интервентов, другой от самозванца там и так далее. А вот Филиппа Калычева, да... Нашли аналогию в византийской истории, где тоже, так сказать, императоры далеко не всегда со святителями, так сказать, обходились. Да, Алексей Михайлович по подобию написал свое знаменитое послание, которое, так сказать, отправив, повез Никон и читал. Кстати, опять же, когда вез, поплыл в море, и одну, там на нескольких ладьях писало, плыло посольство-то на Соловки, бурю попали. Одну ладью переломило, в общем, все погибли. Он еле-еле, так сказать, жив на другой ладье остался. Вот опять Бог уберег его, понимаете? Сюда приплыли, да, вот, так сказать, прочитал он перед могилой, ставшей уже, по сути дела, местным святым Филиппа, значит... Монахи не хотели ведь отдавать. Ну, так, как вам сказать? Тяжело же, было, да. Да, во-первых, он был игуменом Соловецкого монастыря. Очень много сделал, кстати, для Соловецкого монастыря, потому что он и духовный был, и такой администратор очень хороший. Вот. Не хотели, тем более, что они где-то... Ведь он сначала не там был похоронен, а его когда-то, так сказать, низвели с митрополичьей кафедры. Он в Отроч монастыре, это по Твери, если не помню. Да, он же там сначала этап, был да. убит. И только в 1595 году, по-моему, они получили у Федора разрешение перевезти мощи туда, на Соловки. И вот они повезли эти мощи. И здесь, да, была программа. Программа, вот... что светская власть провинилась перед духовной, и теперь за это кается. Но тут ведь тоже очень интересная штука. Значит, Алексей Михайлович, правда, не в этом, если мне память не изменяет, послание, а в другом, в письме Адоевскому, писал следующее, что он извиняется, значит, перед святым Филиппом за невольные прегрешения слуг. Понимаете, он... как бы извиняюсь за царя, но царь, который не повинен, а введен в заблуждение вот этими слугами, так сказать, которые его, так сказать, натравили, направили его гнев на значит, Филиппа. Поэтому подоплека-то несколько другая. Вот, понимаете, тут получается так, что одно и то же, вроде говорят, а разные смыслы вкладывают. Вот Никон обнародовал и, по сути дела, складывал смысл первенства духовной власти, церковной власти над светской. Но Никон к этому, так сказать, пониманию стал вкладывать реально уже, став патриархом, потихонечку, так сказать, смысл не только вот, что он, так сказать, отбивает и возвращает по симфонии властей, что положено владеть церкви, так сказать, священством, но начинает и оценивать, и вмешиваться в некие управление такие управления делами. Дело, да. Да. А Алексей Михайлович при этом растет. Ведь у Алексея Михайловича, знаете, какая главная тема-то жизни? Вот мы о темах все время говорим, жизни. Да. А у него тема такая была жизни, как мне кажется, что он хотел быть самовластным государем. Нет, случайно Иван Грозный для него образец. И он все время, так сказать, ориентировался и, так сказать, внутренне сравнивал вот себя, достиг ли он это, соответствует Смолость. Ли он да, этому сану царскому образу. Да. Никон-то думал, сила-то его миссии, Никон-то думал, что сила его в его сане, а сила его была вот приязни вот этой к Алексею Михайловичу, это внутренней связи. А бояре это сразу поняли, интриганы, придворные, знают, как вести. Значит, главное что? Разбить эту внутреннюю связь сердечную. И они начали как раз Алексею Михайловичу уязвимое место Местаника, говорить ему. Царской власти уже не слышно. Узурпатор идет. Ты ж не царь, ты не дотягиваешь до этого. И вот они капают. И накапали. Оставляем раскол немножко в стороне, потому что это огромная большая тема. Да. Вот, и уже вот эта полемика и то, что потом произошло. Я хотел бы остановиться вот сейчас на последних как бы таких важных этапах его жизни. То есть не мог не быть конфликт, повод был там понятный. Вот, это его реализовали соответствующим образом. Вот, затем он был сослан там и почил. Но я бы хотел, чтобы мы остановились на главных как бы, пунктах, на главных итогах его патриаршества, особенно на Новом Иерусалиме. Ведь это же была модель не зря и не очень просто все там сделано. И это было такое послание, как мы говорили, он был строитель, через архитектуру он должен был, через организацию этого места, он должен был сделать такое послание. Это как раз сложилось в доктрину Москва, Третий Рим, это должен быть новый московский, русский Иерусалим. Тоже не только вещь. Русский. Не только русский, именно, он мыслился как вселенский. Вселенский, и что все четыре остальных патриарха будут... Благодать Божия перенесена на русскую землю. Ну, да, Палестину, Он делает там, так сказать, совершенно верно, 5 мест для патриарших. Вообще, центральное место должно быть константинопольское, он делает для московского патриарха. Потому что, вот вы правильно ставите вопрос, вот итог, так сказать, его патриаршества. Итог – это то, что он, конечно, пытался поднять, конечно, Вселенскую Церковь, но внутри Вселенской Церкви именно Московскую Церковь, как наиболее благочестивую, мощную, так сказать, духовную, обладающую царством и живущую в царстве, и потому сохраняющую во всей полноте, чистоте, веру. Московское православное великодержавие, такое да. можно назвать. И, видимо, это наследие, конечно, пусть остается. Пусть не главенствующую роль, потому что там есть все-таки иерархия историческая, первая, вторая, но центральная. Ну, как бы иерархия остается, ведь русский патриарх, так сказать, сначала был третьим, когда дали патриаршество, потом, так сказать, греки собрались и пятым его поставили. Вот. Но как бы вот он хотел по реальности, по значимости для православного мира, потому что, несомненно, в это время, конечно, Московская церковь ведущие позиции занимает. И это наследие, конечно, Никона, и оно дает о себе знать. И вроде как мы сейчас выстраиваем вполне определенные отношения, равные как бы со всеми, но как бы, ну, напоминание, кто есть кто, может быть, и нужно, хотя я тут, как говорится, далек и не светского человека эта проблема, но, наверное, наши, так сказать, деятели церкви размышляют над этим наследием и над этой постановкой. Именно над этим, я думаю, мы как же, раз концептуальная проблема. Мы же упомянули факт, что, по-моему, в 2005 году был патриархом московским, Алексеем II покойным, значит, освящен памятник Никону. Это же тоже такая символическая, в 2006-м, в Саранске. Да, да, да. Как бы считается, что, пожалуй, всех патриархов Никон и, ну, Тихон еще, так сказать, фигуры, сыгравшие такую огромную роль для ну, Гермоген, может быть, еще русской, так сказать, церковной и политической истории. Потом еще одно, конечно, наследие Никона. Ну, этот спор, вот о котором мы говорили, неизбежный спор. Просто тут можно говорить о том, что формы этого спора зависели от Алексея Михайловича и Никона, от его темперамента, особенностей. Но этот неизбежный спор предопределил, в общем-то, судьбу русской церкви на некий достаточно долгий период. Потому что, ну, не случайно Петр уже потом все это помнил. Помнил, и это Петр, который, кстати, мальчишкой, вот, когда Никона тело привезли, брат старший привез его в Новоиерусалимский монастырь, и он видел усопшего Никона. Вот. А он потом помнил, мой отец имел дело с одним бородачом, имею в виду Никона, а я с тысячей, имею в виду духовно-церковную оппозицию. И он, так сказать, опасаясь, так сказать, повторения Никона и его притязания, ну, пускай в том виде, как светская власть приняла его притязания, значит, он уничтожает патриаршество и создает этот синодальный период в истории русской церкви. Ну, а последствия его достаточно, конечно, печальные, несомненно, потому что это ударило. Ну, я, например, считаю, что Никон был человеком своего времени, как раз 17 век. Это век, когда в России начинается в культуре, появляется рациональное начало, это век, когда рушится средневековая система ценностей. И так как у нас мировоззренческое духовное начало принадлежало церкви, доминировало вот это такое церковное благочестие, которое в рамках русского православия ограничивалось обрядовой стороной, не случайно хотели, вот, чтобы русские люди осмысливали эти обряды, чтобы вот их на греческий образец перевести, чтобы... Но этого не очень получилось. И Никон представляет собой как раз такую яркую, но типичную фигуру 17 века, когда еще сильна очень традиция, но сама жизнь вынуждает ставить и решать вопросы времени. И вот, к сожалению, я считаю, что... или, к счастью, даже не знаю. Вот в этом споре, я думаю, что Алексей Михайлович и Никон, главное, что они поняли, что не может быть силового разрешения спора. Потому что Никон, ведь Стенька Разин же, когда вот Копальному Никону предлагал ему возглавить духовно, Никон же был твердый, он отказался. То есть он понимал, что Россия еще не выдержит еще какого-то такого резкого бунта, что выиграла-то вот в этом всем светская власть. Она укрепила и свои начала, и свой авторитет. Вот. Но в плане того, что какими способами действовал Никон, я считаю как раз, что его патриаршество и то, как он проводил реформы, которые, кстати, он сам-то не считал ключевым делом в своей жизни, оно достаточно разрушительно для русской истории и для дальнейшей культурной истории России, и вообще вот социокультурной истории России, потому что получается, что часть народа отпала от официальной церкви и породила вот этот, знаете, духовно-нравственный раскол в русском обществе, который потом вот силовым путем пытался еще и Петр довести до конца. Наша программа подошла уже к концу. Я благодарю традиционно наших гостей за беседу сегодняшнюю. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся сегодня, чтобы, конечно же, встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.